Глава шестая. По обе стороны горизонта роились желтые, как сера, тучи, но солнце все еще продолжало немилосердно палить. Воздух был неподвижен, как перед смерчем. Стояла удушающая жара, и Годдард подумал, что было бы гораздо лучше назначить церемонию погребения на более поздний час, так как если разразится гроза, то мистера Эгертона нельзя будет похоронить со всеми полагающимися в таких случаях почестями. Вскоре на палубе воздвигли нечто вроде козел в полутора метрах от борта, и вся свободная от вахты команда собралась полукругом вокруг этого места. Почти все были в гражданском платье, брюках и белых рубашках, но эти рубашки уже промокли от пота. Линд надел белый тропический костюм, и Гарри впервые увидел его в форме. На заднем плане стояли несколько человек из машинного отделения в рабочей одежде. Годдард, Линд, боцман и два англичанина из команды, единственные, кто был при галстуках, встали рядом с козлами. Вдали уже грохотал гром, когда с верхней палубы спустились Карин и Мадлен Ленокс, сопровождаемые капитаном Стином, который нес в руке Библию. На обеих женщинах были простые летние платья. Склянки пробили четыре, зазвенел машинный телеграф, и машины остановились. Линд сделал знак боцману. Стальная дверь трюма поднялась. Годдард последовал за боцманом и двумя англичанами в коридор. Дверь маленькой стальной каюты была открыта, а труп, зашитый парусину, все еще покоился на двери. Все четверо взяли дверь за края и вынесли труп на яркое солнце. Установив его на козлах, они отступили назад. Леандр прошел еще немного по инерции, а потом окончательно замер. «Помолимся Господу Богу нашему», — сказал капитан, и все склонили головы. Солнце ярко светило, опаляя всех лучами. Гром продолжал громыхать, а капитан начал читать молитву. «Всемогущему Богу было угодно взять к себе душу нашего почившего товарища, и мы доверяем его бренную оболочку толще морской воды». При последних словах Линд и боцман приподняли край двери, и труп, зашитый в парусину с грузом, медленно соскользнул в воду. Гарри посмотрел вниз. Неутяжеленный конец сперва надулся, как воздушный шар, запузырился, но потом тоже исчез под водой. При этом Годдард не мог не вспомнить похороны Джерри, которые состоялись 5 месяцев назад, и почему-то подумал, что вот такое погребение самому Эгертону понравилось бы, если бы, конечно, он при этом присутствовал. Снова громыхнул гром, и Линд сделал знак капитану. Стин повернулся к одному из членов команды. «Скажите мистеру Ван Дорну, чтобы он запускал машины». Годдард обернулся и посмотрел на женщин. У обеих на глазах были слезы. Обед начался очень тихо. Гарри перед этим выпил 3 порции мартини, но они не подняли ему настроение. Все находились в подавленном состоянии, и даже Линд вел себя тише, чем обычно. Гроза до них еще не добралась, но духота стояла изнуряющая. Оба вентилятора работали на полную мощность, однако результата от того не было почти никакого. Воздух словно пропитался влагой. «Пройдет день, и самое трудное останется позади», — заметил Линд. Потом повернулся к Годдарду. «Ведь если плыть все время в таком напряжении, то с ума можно сойти». Гарри ухмыльнулся. «Только не надо есть грейпфруты», — сказал он. Линд непонимающе посмотрел на него, а Карин спросила. «Пусть я глупа, но все же объясните, почему?» «Потому что кожура от них не пойдет ко дну, и будет очень тяжело, если вчерашняя кожура встретится в море с сегодняшней». В этот момент вошел радист и протянул капитану конверт. «Это только что пришло через Калифорнию, и Манила вызывает вас, видимо, с тем же сообщением». «Спасибо, Спаркс». Капитан вскрыл конверт, прочел сообщение, затем резко отодвинул стул и извинился перед пассажирами. Линдон попросил последовать за ним. Все удивленно посмотрели друг на друга. «Будем надеяться, что ничего серьезного», — произнесла миссис Леннокс. «Конечно, ничего серьезного», — ответил Годдард. «Возможно, только с моим чеком какие-то неувязки, и теперь миссис Брук придется оплатить мой проезд. Я понимаю, это звучит немного резко, но я всегда хотел играть роль избалованной собачонки при хорошенькой женщине». «В этом случае я обязана вас предупредить, что все мои избалованные собачонки называют меня по имени», — отозвалась Карин. Обмен шутками эмоций не вызывал, было слишком душно и слишком влажно. Кроме того, все думали о радиограмме, после получения которой капитан быстро удалился. Есть из-за жары тоже никто не хотел. Собравшиеся извинились перед стюардом и удалились. За это время солнце уже успело скрыться за пелену туч, поэтому все остались на палубе со стороны бакборта. Минут через 20 появился Линд и сразу же исчез в коридоре. Но когда все проходили мимо каюты Эгертона, то увидели через иллюминатор, что он находится в ней. «Что случилось?» — поинтересовался Годдард. «Самое что ни на есть невероятное. Сейчас я вам все расскажу». Линд закрыл иллюминатор на задвижку, запер дверь каюты на ключ и сунул его в карман. «Пойдемте в салон», — предложил он. «Капитан считает, что нет смысла утаивать все это от вас, поскольку вы были активным свидетелем всего происшедшего. Когда мы прибудем в Манилу, нас встретят полиция и репортеры. Можете спокойно подготовиться к этому». «В связи с Эгертоном», — уточнил Годдард. Линд кивнул. «Прочтите вот это», — сказал он и протянул ему две радиограммы. «Сначала вот эту. Обе посланы из Буэнос-Айреса с интервалом в 2 часа». Годдард прочел. «Капитану Леандро, радио Сан-Франциско. Срочно выясните на судне пассажира, который пользуется именем Уолтер Эгертон, ТЧК. Имеет британский паспорт и утверждает, что был полковником английской армии, ТЧК. Носит черную повязку на левом глазу, седые волосы, седая борода, говорит английском языке высших классов, ТЧК. При наличии такого пассажира ни в коем случае не сообщать ему радиограмме и не вызывать у него никаких подозрений, ТЧК. Не передавать ему никаких радиограмм на его имя, ТЧК. Маниле вместе лоцманом на борт прибудет полиция, ТЧК. Паспорт фальшивый, ТЧК. Этот человек, предположительно, Гуго Майер». Годдард посмотрел на Линда. Теперь он понял, что тогда выкрикнул Красицкий. Он выкрикнул его имя. Обе женщины подтвердят, что Красицкий выкрикивал что-то похожее, а Линд кивнул в знак согласия. После этого Годдард прочел последнюю. Ответ лейтенанту Гансу Рихтеру, полиции Буэнос-Айреса. «Нет, этого просто не может быть!» — воскликнула Карин. «Это был такой милый, очаровательный человек!» Линд развел руками. «Судя по всему, Красицкий не сомневался в этом». «Но ведь все считали, что Гуго Майер уже 12 лет как мертв», — напомнила Мадлен Леннокс. «Не все», — ответил Линд. «Его все еще продолжали искать». «Должно быть, он почуял, что они напали на его след, и попытался ускользнуть от них», — высказал предположение Годдард. «Просто ускользнуть — это ему не помогло бы», — предположил Линд. «Ему нужно было изменить свое имя». «А это радиограмма от сеньоры Сантос», — заметил Годдард. «Возможно, она содержала намек, что они разыскивают человека по имени Эгертон». «Неплохая мысль, Шерлок Холмс», — похвалил его Линд и протянул ему второе сообщение. «Вы совершенно правы». Годдард прочел. «Капитану Леандро, радио Сан-Франциско. Получили вашу радиограмму на имя Консуэлы Сантос о смерти Уолтера Эгертона, ТЧК. Подтверждаются подозрения, что Эгертон был Гуго Майером, ТЧК. Строго предписывается сохранить труп окончательной идентификации личности посредством отпечатков пальцев по прибытии в Манилу, ТЧК. Подробный ответ на адрес Ганса Рихтера. Гарри тихо присвистнул. А время в Буэнос-Айресе? Приблизительно на 4 часа меньше, чем у нас, подсказал Линд. Черт возьми, значит, первая радиограмма была послана где-то за 2 часа до погребения. Но вины Спаркса тут нет никакой, объяснил Линд. Его часы работы соответствуют международным часам в этой зоне. И капитан тут тоже не виноват. Он послал радиограмму по указанному Эгертоном адресу, и ему ответили, что на труп никто притязаний не имеет. К тому же наш корабль не отделение полиции. Просто получилась маленькая несогласованность, и уже в следующем сообщении можно предположить, что будет в следующей радиограмме. Что? А, понимаю. И Годдард действительно понял, что имел в виду Линд. На каюту Эгертона наложить сургучные печати? Вот именно. Капитан уже дал ответ на первую радиограмму, что Эгертон мертв и погребен в открытом море, когда пришла вторая с той же станции. Они, видимо, разошлись в пути. И все же нам ясно, чего они хотят. У них есть отпечатки пальцев Майера, и когда мы прибудем в Манилу, тамошние власти смогут найти в его каюте много отпечатков, которых наверняка хватит для идентификации личности. Но мы и так заперли каюту после того, как сняли постельное белье. Я даже запер иллюминатор, а на двери будет повешен еще один замок. Все остальное рутина. Зеркало, стаканчик для чистки зубов и так далее, продолжил Гарри. Линд кивнул. Каютный стюарт говорит, что там есть целый набор щеток для волос с серебряными окантовками. Вот так-то. Ну, мне пора идти на вахту. Он вышел из салона, а оставшиеся какое-то время пытались переварить все то, что от него узнали. Значит, этот очаровательный англичанин на самом деле палач, который хозяйничал в свое время в Польше, и после Эйхмана его ищут очень активно. «А в итоге выяснится, что все это чепуха», — наконец сказала Карин. «Нет», — подумал Годдард, — «это не чепуха. Все так и есть, ибо все детали точно соответствуют друг другу. Фальшивая повязка на глазу ясно свидетельствует, что это не Эгертон, а кто-то другой. И если немецкий отдел Интерпола в Буэнос-Айресе и жертва из концентрационного лагеря на корабле «Леандр» одновременно идентифицировали личность Эгертона, то тут уже сомнений быть не может. И тем не менее, у Годдарда были какие-то неясные сомнения, но чем они вызваны, он не понимал. Может быть, тем фактом, что поляк смог опознать Майера через 1/4 века? Нет, дело не в этом. Столь существенно черты не меняются даже за 25 лет, а поляк знал своего мучителя при необычных условиях, так что его лицо наверняка на всю жизнь запечатлелось в его памяти. Но потом Годдард все-таки понял, что именно заронило в его душу сомнение, и даже улыбнулся. Он слишком долго жил в мире иллюзий, а теперь попытался вернуться в обычный, реальный мир. И что же выходило? Выходило, что 24 года мир тщетно искал этого военного преступника, и вдруг нацисты обнаружили сразу 2 личности, которые при этом удалены друг от друга чуть ли не на расстояние половины земного шара, и обнаружили его в один и тот же день, и даже почти в один и тот же час. Нациста убивают, хоронят в море и идентифицируют. То есть все идет как по маслу, словно все было запланировано компьютером. Да, таких случайностей, конечно, не бывает. И в такую случайность трезвый человек поверить не может. «Ну, что вы на это скажете, мистер Годдард?» — спросила Мадлен Ленокс. «О, единственная трагическая фигура в этой драме — Красицки!» «Так значит, вы верите, что Эгертон был действительно этим Гуго Майером?» «Да, и если бы власти догадались об этом несколькими часами раньше, то Красицки не нужно было бы проводить остаток своей жизни в клинике для душевнобольных». Линд предсказал правильно. Новая радиограмма потребовала немедленно опечатать каюту и сообщила также, что как только Леандер прибудет в Манилу, на его борт поднимутся эксперты по отпечаткам пальцев. Различные пресс-агентства уже предложили капитану дать информацию на самых выгодных условиях. А он пил в салоне вместе с другими кофе и казался таким же растерянным, как и остальные. Потом опять появился Линд и сообщил, что состояние Красицки нисколько не изменилось. Он налил себе чашку кофе и тоже присел. Карин вздохнула. «Просто не могу поверить, что ему удалось нас всех так обмануть», — сказала она. Линд улыбнулся. «Он обманул не только вас. За 20 лет ему, наверное, удалось обмануть множество людей». «Должно быть, был первоклассным актером», — вставил Годдард. «Иначе его бы давно уже прижали». Мадлен Ленокс закурила сигарету. «Теперь мы, наконец, можем подумать о деле без всяких криков и ахов», — произнесла она. «Как бы вы преподнесли эту историю в кино, мистер Годдард?» «Я бы в ней совершенно ничего не изменил», — ответил тот. «Я имею в виду не сюжет, а техническую сторону дела. Столкновение личностей, установку камер и так далее». «Снимая такую сцену, можно установить только одну камеру. Ее переносят с места на место и снимают с разных точек, причем каждую картину отдельно. Главной остается общая картина с задним планом, а детали в основном показывают те, которые кажутся режиссеру наиболее важными. Скажем, разбитый стакан или что-нибудь в том же духе». Годдард обвел всех глазами. «Вы что, действительно хотите, чтобы я изложил вам сценарий во всех подробностях?» «Да», — ответила Мадлен, — «мы пережили все это в действительности, поэтому ваш сценарий нам не помешает и не будет шокировать, не так ли, Карин?» Та покачала головой. Линд с интересом наблюдал за ней. «В фильме, который претендует на реалистичность, именно детали создают достоверность», — начал Годдард. «И, естественно, вызывают небольшие эмоции. Вот, например, один кадр. Красицкий стоит, держа пистолет в руке, кричит, поднимает руку и стреляет. Он не стреляет в кого-то определенного. Этот кадр можно использовать позже или вообще вырезать. Но вот второй кадр. Камера уже позади Красицки, немного сбоку, чтобы на экране потом было видно, как реагирует на выстрел Майер. Следующий кадр должен показать мистера Линда, бросающегося к Красицке, чтобы вырвать у него пистолет. А к тому времени, когда Линд добирается до Майера, гримеры уже нанесли на его рубашку красные пятна, изобразили кровь в уголке рта. Разбитая лампа и разбитое зеркало — это рутинные детали, хотя они создают известный эффект. Для этого применяются крошечные заряды, которые приводятся в действие электричеством. Мадлен Ленокс перебила его. «О, все понятно. Значит, стреляют холостыми патронами. Даже в зеркала и лампы». «Разумеется, это же ясно как божий день. Если бы в кино использовались настоящие патроны, нас бы уже давно посадили за решетку. Но знаете, что дало бы всей сцене заключительный аккорд? Только очень опытный и смелый режиссер смог бы додуматься до такого». «Что же?» — спросил Линд. Он сидел, вытянув свои длинные ноги через подлокотник кресла, попивая кофе и внимательно слушая Годдарда. «Звон серебряной посуды среди всеобщей тишины. Я имею в виду тот момент, когда Майер падает и тянет скатерть на себя. Это мелодичное звяканье серебра заставило бы зрителей затаить дыхание. И если бы режиссер придумал какой-нибудь более эффектный трюк, то его можно было бы назвать гением». Сказав это, Годдард в тот же самый момент почувствовал, как по его спине пробежал холодок, словно кто-то провел холодными щипцами вдоль позвоночника. И еще ему показалось, будто волосы на затылке у него приподнимаются. Он посмотрел на Линда, который все еще слабо улыбался. Наконец, окончательно осознав, что именно им только что было произнесено, Гарри понял, что секунду назад заглянул в глаза дьяволу. «А здесь, кажется, природа искусства предпочла зеркало», — пробормотал Линд. «Выходит, они оба подумали об одном и том же, он и Линд, а остальные так ничего не заподозрили».